Глава 36. «Мам! Мам!» Разбудило меня настырное шипение над ухом. Быстро уснуть вчера не удалось. Полночи я крутилась в постели. В голову лезли мысли одна забавнее другой. Оставшуюся часть ночи снились кадры из взрослых фильмов с моим участием. Поэтому открывать глаза совсем не хотелось. Итьен зовет нас на прогулку!» Восторженно воскликнул ребенок, забираясь ко мне на кровать. «У его друга есть зоопарк. Там столько редких животных, что мы и не видели таких». «Хм, обязательно в такую рань?» «Мам!» — укоризненно проговорил сын. «Уже полдень. Итьен просил, чтобы мы тебя не беспокоили утром и дали отдохнуть». «Ну, просто сказка!» — пробормотала, чуть приоткрыв глаза, мысленно рассуждая, что вот такая чуткость Итьена стала откровенно пугать. «Пойдем, а?» 30 минут, и я буду готова», — с улыбкой проговорила, нехотя поднимаясь с такой мягкой и теплой кровати. «Ура!» — обрадованно закричал сын, выбегая в коридор. «Этот Итьен?» Договаривать я не стала и устремилась в ванную комнату. Пора действительно вставать. Нерешенных вопросов много, да и обсудить с мужем нашу совместную жизнь не мешало бы. Взять хотя бы это приглашение в зоопарк. Он должен был сначала сказать мне, а после уже детям. Решительно настроенная на серьезный разговор с мужчиной, еще раз окинула придирчивым взглядом свой наряд, проверив, все ли в порядке. Я вылетела из комнаты. «Кэтрин!» Поймал меня Итьен, падающий ему прямо в объятия. «Доброе утро! Как спалось?» «Отлично!» — пробормотала, высвобождаясь из сильных рук мужчины. Я поспешила поздороваться. «Добрый день!» «Прости, я проболтался мальчишкам о зоопарке. Хотел сначала с тобой поговорить о прогулке, составить план. Полагаю, нам стоит получше узнать друг друга. Почему бы это не сделать в приятной обстановке?» «Ну да, так будет действительно лучше», — согласилась озадаченно, взглянув на мужа. У меня закралась противная мыслишка. А не читает ли он мои мысли? «Тогда завтракай, а я пока распоряжусь подать карету». «Хорошо», — рассеянно кивнула, спускаясь по лестнице. Мой завтрак прошел в одиночестве. Служанку, которая принесла для меня кашу, блинчики и кофе, я отпустила. Мне было над чем подумать, а с конвоем за спиной сделать это было непросто. Но, как назло, мои мысли все время возвращались к мужу, о его удивительном понимании и чуткости. Для меня, женщине с немалым жизненным опытом, все это казалось очень подозрительным. «Готово?» — прервал мои мысли муж, бесшумно появившийся за моей спиной. «Да, ты почти ничего не съела», — заметил Итьен, окинув беглым взглядом нетронутую кашу. «Нет аппетита», — ответила, с улыбкой добавив. «Поехали в зоопарк, иначе Джереми и Абис скоро от нетерпения лопнут». «Да, мальчишки уже давно ждут в холле», — сказал муж, подхватывая меня под руку. Глядя на их нетерпение и неподдельную радость, я вспоминаю себя в детстве. Я люблю лошадей, это моя страсть. Когда родители впервые нас повезли к своим друзьям, которые разводили новую породу длинноногих красавцев, я точно так же расхаживал по особняку и поторапливал отца. «Значит, у тебя наверняка имеется большая конюшня, в которой собраны все породы лошадей?» С улыбкой проговорила, украдкой взглянув на мужа. «Как ты догадалась?» Притворно изумился Итьен, хитро добавив. «Я обязательно познакомлю тебя с ними. Буду ждать с нетерпением», — смущенно произнесла, почувствовав себя неловко под пристальным взглядом мужчины. Но я все же смогла справиться с собой, продолжила. «Лошади прекрасны. Порой хватает лишь одного взгляда, чтобы сердце наполнилось светом и любовью к этим благородным животным». «Не всем», — тихо ответил муж. «Мама, все готово к поездке!» «Абис, Натан, доброе утро!» — поприветствовала мужчин. «Ну что, вперед к приключениям?» «Вперед!» — скомандовал Джереми, первым рванув к выходу. Следуя за ним, я заметила мелькнувшую на секунду счастливую улыбку дворецкого. Бланш, замерзшая у камина, тоже смотрела на детей с искренней и радостной улыбкой. Покидая особняк, я пыталась понять странное отношение совершенно посторонних людей к моим детям, но так ничего и не надумала. «Предлагаю сначала посетить зоопарк, а после пообедать в ресторане», — предложил Этьен, прерывая мои мысли. «Поддерживаю», — рядом воскликнули дети, первыми забравшиеся в карету. Натан, тут же нахмурив брови, укоризненно покачал головой, не прекращая учить мальчишек манерам. «После можно прокатиться по набережной. Сегодня на площади ярмарка», — продолжил искушать Этьен. Он подал мне руку, помогая с удобством разместиться. «Спасибо», — поблагодарила с улыбкой, добавив. «Тогда давайте после ярмарки заедем на цветочную площадь. Давно хотела там побывать». «Договорились». Дорогой болтали в основном Джереми и Абис. Натан и Этьен время от времени встревали в их беседу, рассказывая о своих забавных проделках из своего детства. Слушая об их проказах, я все больше узнавала о своем муже. Казалось, он намеренно говорит так много о себе, будто помогает принять мне непростое решение — довериться. Умом я понимала и знала, что большинство из нас видит друг в друге преимущественно недостатки, чем достоинства. Мы все больше боимся довериться, потому что очень часто воспринимаем неправильно те или иные поступки и слова. И мы разучились говорить друг с другом. Я понимала это, но где-то внутри затаилось сомнение, с которым пока было сложно справиться. «Прибыли», — сообщил Этьен, нежно коснувшись моей руки. Сделав это как бы невзначай, радостно добавил. «И нас уже встречают». «Мама!» — потрясенно воскликнул сын, вытаращив глазенки на расхаживающего всего в 15 метрах от нас огромного льва. Абис тоже замер в нерешительности, ошеломленно разглядывая двух жирафов, бродящих чуть дальше. Удивительным образом эти животные уживались на одной территории. Наша карета остановилась прямо в центре зоопарка, и он не был похож ни на один из тех, которые я видела. Здесь отсутствовали клетки. Животные просто расхаживали по огромному полю, где яркими пятнами была создана привычная среда обитания для каждого из них. Прежде чем приступить невидимый защитный барьер, сотрудники этого невероятного места прикрепили к нам артефакт, который словно стена окружил нас, не позволяя животным подойти ближе, чем на 3 метра. «Прошу вас», — взмахнул рукой наш гид, парень лет 20, смело ступая с дорожки. Экскурсия по чудесному зоопарку продлилась гораздо дольше, чем планировалось. Дети, перекусив бутербродами, предусмотрительно уложенными Бланш в сумку к Этьену, продолжили любоваться невиданными ранее животными. Странные ящерицы, больше похожие на маленьких драконов с крыльями, жили на серых скалах, местами обросших зеленым пушистым мхом. Много разных и забавных обезьянок, которые с удовольствием приняли угощение в виде фруктов от детей. Огромная семья слонов с мудрыми глазами прошествовали мимо нас, когда мы смотрели на перелетающих с ветки на ветку разноцветных крикливых попугаев. «Кэт, гляди какой!» — воскликнул Абис, показывая на маленького размером всего лишь с ладонь серого кота, который с очень серьезным видом вылизывал свое пузико. «Совсем крошка!» «Слушай, по-моему, ему не по нраву пришлось твое замечание», — заметил я, увидев, как серый комочек шерсти, в буквальном смысле, сердито махнул лапкой на Абиса. «Ой, простите!» Тут же извинился парнишка, внимательно взглянув на кота. И было нетрудно понять, о чем он подумал. Наверняка теперь будет гадать, а не человек ли там. — Скорее нет, — тихо проронила Абису. — А вдруг? — Сомневаюсь, слишком мал, — прошептал, боясь, как бы нас никто не услышал. — О, ты, наконец, изволил выбраться из заточения? — воскликнул Этьен, прерывая наш странный разговор. — Кэтрин, позволь представить тебе моего друга, Чарльз Вилар. — Приятно познак... — осеклась я, ошеломленно уставившись на мужчину, лет 50, поражаясь невероятным сходством.